Ка. Келия. Келия инока есть печь вавилонская, в ней же трие от отрацы Сына Божия обретоша. Сиди в келии своей, и всему тебя научит. Святой Иоанн Дамаскин, Творение, книга первая. Колдуны. Спрашивал я однажды монастырского иеромонаха отца Илария, он же и духовник, почему колдуны живут в бедности, тогда как, имея сношение с сатаною, могли бы иметь большие богатства. Отец Илария отвечал: «Бог не попускает сего, ибо иначе волшебники могли бы развратить весь народ православный. Видя их благоденствие, народ начал бы учиться колдовству и оставлять веру Христову из-за благ временных. Колдуны довольствуются тем, что вредят душам, что их боятся и уважают малодушные». Любовь Божия. Господи, до какой степени снисходит любовь Твоя к человеку? Даже земными его привязанностями Ты ищешь привязать его к себе, дольними его увлечениями увлекаешь к себе горе, самое его пристрастие употребляешь орудием к его спасению. Любили заниматься восточные мудрецы звездочетством, и звездою достигли к Тебе, познали Тебя, солнце правды. Любил Петр ловить рыбу, Ты чудным умножением его ловитвы уловил его самого и сделал ловцом человеков. Любил святой Плакида ловить зверей, и Ты, владыка, сидящий на херувимах, не возгнушался явить себя на рогах оленя и уловить ловца со всем домом его. И множество есть подобных примеров в святых писаниях. Жизнь в бозе почившего старца Зосимы, Москва, 1860 год. К некоторым из братьев больше расположен, а к некоторым питаю вражду, успокаивая свою совесть, что с первыми я сношусь по духу и единомыслен, и при этом помышляю, что лучше и выше их. Между тем, аз есмь пучина всякого греха, и мне ли судить других? Во время стояния в церкви и на правиле приходят помыслы благие, но через них мысль рассеивается. Несмотря на сие, я часто им внимаю, а по приходе из церкви иногда и записываю для памяти. Правильно ли это? Приводилось мне слышать мнение, что бесов без нужды раздражать не следует, то есть не смеяться над ними в разговорах и тому подобное. Правильно ли это? Нередко бывает так, открывая вам, Отче Святый, свои греховные помыслы, сим питаю тщеславие, что вот де каков я. И при этом слышу внутри себя: благо же, благо же. Греховные помыслы и греховные навыки, сказанные на исповеди, если продолжают снова повторяться и становятся укорененными в душе, можно ли для освобождения от них объявлять о них на откровении духовному отцу, например, о гордости ума сказать? Благослови венец лета благости Твоей, Господи. 1892 год, сентябрь. С 1 по 4 сентября особенного ничего не произошло в жизни скитян. Церковной службы на 1 сентября в скиту не было. Скитяне ни к бдению, ни к обедне в Новый год не ходили в монастырь. Все службы направили, то есть в общей соборной келии, куда собирались братья. 4 сентября. Утром в 4 часа отбыл из скита для поступления в Московскую духовную академию рисофорный монах Михаил Федорович Алексеев, в мире капитан первого ранга Балтийского флота. 5 сентября, суббота. Правился, кроме того, полиелей в честь иконы Божией Матери Неопалимая Купина, отложен на субботу с пятницы. На вечерне, бывшей в пятницу, читался канон иконы Божией Матери Неопалимая Купина, и поставлен был ее образ. Вечерня была продолжительная. 6 сентября, воскресенье. Вечерня была по обыкновению в Скитской церкви, но к бдению ходили в монастырь. Завтра, по случаю годовщины памяти отца Макария, будет в Скиту две обедни. За вечерней был акафист Божией Матери, по случаю завтрашней обедни. По воскресеньям, по обыкновению, акафист не читается. 7 сентября. По случаю годовщины смерти отца Макария, в Скитской церкви было сегодня две обедни. Ранняя в 5 часов и поздняя в 8 часов утра. Ранняя обедня в пределе святого Макария Египетского. Хотя ворота и были заперты, но многие, особенно монахини, прошли в скит через келейную отца Анатолия. Весь посторонний народ стоял в главной церкви, а братья в Макарьевском пределе. Обедня отошла в 7 часов, затем была панихида по отце Макарии. Обедню и панихиду служил отец Савватий. Поздняя обедня была в 8 часов и отошла около половины 10. На клиросе пели с нашими певчими монашки из Козельска. Во время трапезы в прихожей много было женского пола, а около дверей, ведущих из кухни в трапезу, стояла все время на коленях неизвестная женщина, лет около 45. Житие читал отец Венедикт. Из гостей был на трапезе один козельский почтмейстер. Позднюю обедню служил скитоначальник. 8 сентября, вторник. К обедне, а вчера к бдению, скитяне ходили в монастырь. Бдение и обедня, ранние и поздние, были в соборе. Ранние в пределе святителя Николая. Народу пришлого было не особенно много, только к поздней обедне несколько понабралось, вероятно, из Козельска. Трапеза была в монастыре, в 4 перемены. Кроме того, подавали по яблоку и по груше. За трапезой был сам отец-архимандрит. 13 сентября. Предпразднество воздвижения Чеснага и Животворящего Креста Господня. Вечерня была в скиту, на бдение ходили скитяне в монастырь. Бдение было продолжительное и окончилось в 12 часов ночи. Народу было множество, и в соборе была духота. После чтения Святого Евангелия половина народа вышла и сделалась просторнее и свежее. Было воздвижение креста Господня, служил отец-архимандрит. Народу стечение великое бывает в сей день постоянно, но только если погода благоприятствует. В 1891 году погода стояла ненастная, и народу было меньше. В сей день, ровно год назад, в повечерие праздника воздвижения креста Господня, аз многогрешный, по великой и неизреченной милости Божией, сподобился получить благословение от покойного старца Амвросия, жившего в Шамардине, отправиться в скит, куда и прибыл с отцом Дмитрием Болотовым и был у всенощной в соборе монастыря. 14 сентября, понедельник, праздник воздвижения Чеснага и Животворящего Креста Господня. Ранняя обедня была в соборе в 5 часов утра, а поздняя в 9 часов. Я был у ранней обедни. За ранней обедней народа было великое множество, а за поздней меньше. Служил отец-архимандрит с отцом Анатолием и другими. Трапеза была в монастыре и совершенно постная, без рыбы, а только с маслом. Вечерня была в 3,5 часа в скиту, продолжительная, ибо не было акафиста. 21 сентября. Праздновался день именин отца игумена Исаакия. Бдение накануне сего дня и литургия в сей день были в Скитской церкви. Литургия была раньше обыкновенного, то есть не в 6, а в 5 часов утра. Служил отец Анатолий. Молебна не было. После литургии, часов около 7, скитяне отправились прямо к отцу игумену для поздравления его. Дары были принесены. От отца Анатолия голова сахару и блюдо со свежими сотами. По приходе все пили чай, по 3 чашки с сахаром в накладку и со сладкой булкой. Сливок не было по случаю поста, понедельник. Отец Анатолий по болезни у отца игумена не был. 22 сентября, вторник. Сегодня Царица Небесная явила нашей обители великую свою милость. Около 5 часов вечера в обитель нашу была принесена святая и чудотворная икона Божией Матери, именуемая Калужской. В последний раз сия святая икона была в нашей обители 16 лет тому назад, то есть в 1876 году, и также в сентябре, как я узнал об этом от старых монахов. Это было перед Турецкой войной 1877 года. По благовесту Большого монастырского колокола все монашествующие иеромонахи с отцом казначеем и братьею отправились на сретение святой иконы к парому на реку Жиздру, где и дожидались около 2 часов, а может быть и дольше. По сретении святой иконы она была внесена в монастырский собор и встречена на паперти отцом архимандритом. Затем некоторые из скитян остались в соборе достаивать бдение, хотя и в скиту также было бдение. Я с отцом Борисом простоял только до чтения святого Евангелия и затем, приложившись к святой иконе, отправился с ним в скит, но всеночная там уже в то время отошла, что нас опечалило. 23 сентября, среда. Зачатие честного и славного пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна. В сей день литургия была в скитской церкви в 5 часов утра, а в 4 часа вся братья отправилась в монастырский собор, где взяла святую икону и с нею отправилась в скит. По внесении святой иконы в скитскую церковь началась литургия, которую совершал отец Анатолий. Постороннего народу в церкви почти не было. После литургии святую икону понесли к отцу Анатолию, затем к отцу Иосифу, а затем по братским келиям. В числе других и я, грешный, сподобился принять в келию Царицу Небесную, а потом при выносе из скита и понести ее икону. По проводе святой иконы братья возвратились в скит. После поздней обедни в монастыре был крестный ход кругом монастыря. В 4 часа по благовесту братья отправились в монастырь и провожала святую икону до парома. Я же, недостойный, сподобился попасть на паром и вместе с духовенством и частью братьев проводить святую икону до границы монастырских владений, до мостика, где навстречу вышло из Козельска духовенство и народ с преднесением святых икон. 24 сентября, четверг. Сегодня было бдение в скитской церкви по случаю 500-летия празднования памяти святого Сергия, Радонежского чудотворца. 25 сентября, пятница. Сегодня по случаю 500-летия годовщины памяти святого Сергия Радонежского в скитской церкви была литургия и молебен. 30 сентября. По случаю завтрашнего праздника Покрова Пресвятой Богородицы сегодня была всеночная в скитской церкви. Октябрь. 1 октября. Сегодня была в скитской церкви обедня. После обедни скитоначальник отец Анатолий отправился в Санкт-Петербург, взяв с собой келейника своего отца Тихона. Причина поездки остается неизвестной. Говорят, что батюшка получил телеграмму от отца Иоанна Кронштадтского, но какого содержания неизвестно. Молебна не было. На трапезе было утешение – 3 рыбы и булка. 3 октября, суббота. Сегодняшнюю ночь видел во сне батюшку Анатолия, который будто бы возвел меня на высочайший балкон, выходящий не то на двор, не то на площадь. Затем он сел на один из столбиков, на которых утверждена решетка балкона, и, наклонившись вниз, покачнулся. Я будто бы схватил его за платье, то есть за рясу, а он говорит мне: «Не прикасайся ко мне». Затем я проснулся. Помню еще, что батюшка во сне представился мне роста небывалого, а между тем он высокого роста. Вечером за бдением слышу, читают Святое Евангелие и слова Господа: «Не прикасайся ко мне, ибо я отхожу к Отцу моему и Отцу вашему, и Богу моему, и Богу вашему». Евангелие от Иоанна, глава 20, стих 17. Что меня весьма удивило. Рассказал об этом отцу Борису. Сон был со 2 на 3 октября. 4 октября, воскресенье. Завтра день памяти святителей московских и всея России, чудотворцев Петра, Алексия, Ионы и Филиппа. Но служба им правилась сегодня. 10 октября, суббота. Сегодня годовщина памяти в Бозе почившего старца иеросхимонаха Амвросия. С вечера вчера было бдение в скиту и в монастыре, а сегодня обедня. После ранней и поздней обедни служили панихиды. Бог помог поставить на могилке батюшки памятник, который обошелся до 700 рублей. На панихиду выходили один архимандрит, 24 иеромонаха и протоиереи, последних было 3. Скитяне ходили к панихиде после своей обедни и напившись чаю. На трапезе было утешение. Народу было не так много по случаю перемены погоды. 17 октября. Память чудного избавления от смерти государя. Всеночная была в монастыре, а вечерняя у нас направили, то есть по вечере, обедня была в скиту. Желающие ходили в монастырь к молебну после поздней обедни. 22 октября. Празднование Казанской Божией Матери. Повечерие накануне было в скиту. Читался акафист Божией Матери Казанской отцом Иосифом. Всеночная была в монастыре в теплом Казанском соборе, а также обедня, после которой был молебен. Трапеза была в монастыре, скоромная. Приехал отец Анатолий, скитоначальник, и будто говорил, что к нам в скит поступает какой-то миллионер. 23 октября. Сегодня Палиелей, святого апостола Иакова. 31 октября, суббота. Сегодня совершалось поминовение воинов на брани убиенных. Поминовение это приходилось на прошлую субботу, но было перенесено. Сегодня после трапезы лег отдохнуть, проспал сейчас и слышу сквозь сон голос моей матери за дверью, которая стучит в нее и зовет меня: «Павел, Павел». Проснулся в смущении. Отец Борис говорит, не умерла ли она. Сохрани ее, Господь. Ноябрь. 1 ноября, воскресенье. Сегодня правилась служба святым бессребреником Косме и Дамиану. За обедней приобщился святых тайн князь Оболенский, флигель-адъютант. Он сопутствовал государю-наследнику в последнюю его поездку вокруг света. Он в отпуску, и имение его в верстах в 7 от нашего монастыря, в селе Березичи под Козельском. Помоги ему, Господь. Есть слух о смене должности пономаря и Ризничева отца Нектария. Все его жалеют, причина будто некоторые неисправности по должности Ризничева, и в коих он совсем не виноват. Должность отец Нектарий занимал 20 лет. 3 ноября, вторник. Сегодня в 7 часов вечера прибыл в скит желающий поступить в число братства А.А. Забелин, сын петербургского купца, и водворен в келье со мною рядом. Сегодня память великомученика Георгия Победоносца, обновление храма в Лидде, а завтра память святого Иоанникия Великого. Собственно, по-церковному день начался с 4 часов дня, то есть с вечерни. 14 ноября, понедельник. Забелин получил от отца Анатолия благословение надеть одежду послушника. 17 ноября, четверг. Послушник Забелин облегся в одежду послушника. 20 ноября, пятница. По случаю дня рождения покойного скитского старца иеросхимонаха Макария сегодня в скитской церкви была заутренняя обедня. Вечером ходили в монастырь на бдение по случаю навечерия праздника введения во храм Пресвятой Богородицы. Служба была в Казанском теплом соборе. 21 ноября, суббота. Сегодня вся братья скита приобщалась святых тайн в нашей церкви, где была обедня. Встали рано, в 4 часа утра, и слушали утреннее правило в церкви, которое кончилось в 5,5 часов. Обедня началась в 6 часов. После келейного чая все пошли к поздней обедне в монастырь, а оттуда после молебна на трапезу.